непросто и нелегко. В день бедствия, когда никакой поддержки нету, когда, кажется, рушится все основания, возложить надежду на Господа, на того Господа, который допустил это. Вы помните, что Давид не один раз бегал от своих врагов. Потом был бунт Авесалома, и он был прямым следствием поведения Давида. Бог ему об этом сказал пророчески. Ты сделал это тайно, а я сделаю явно. Вы помните это место Писания? И приходит время, Авесалом вернулся после своего изгнания, так сказать, он сам убежал туда, к моему деду вроде, дед был его, поэтому я уже не совсем помню по родству. Он убежал в эту чужую землю, потом вернулся назад и устроил бунт, потому что хотел быть царем. Он видел, что его Давид не совсем воспринял. Ему очень трудно было. Ну и потом сам был такими замашками хорошими, хотел быть царем. И устроил бунт. И прошло время. Давид, вместо того, чтобы сидеть на царском троне, управлять государством, управлять народом Божиим, он шел на гору Елеонскую, босый, посыпавший пеплом голову, как в то время были, шел и плакал. Шел и плакал. И с ним было очень мало шло людей. Потому что основная масса пошла за Авесаломом. С Давидом только самые верные пошли. И Шимей, сын Геры, шел, вы помните, и бросал на него камнями и пылью, и говорил: уходи, убийца и беззаконник. Ты терпишь потому, что Господь обратил всю кровь дома Саула на тебя, ибо ты убийца. Ему говорят, Давиду, что этот мертвый пес злостоит господина моего царя. Для них это был царь. Пусть он даже босы, пусть без престола, пусть шел и плакал в изгнании, что он это был царь в изгнании. Мы его вроде голову снимем. Вы помните, что сказал Давид? Оставьте. Господь ему повелел злословить Давида. Может быть, Господь презрит на уничижение мое. Помните, что он сказал? Он понимал, в чем дело. Он понимал это вообще следствие вообще. И все-таки в это трудное время, когда Бог с ним судился, он возложил надежду на него же. Вы знаете, что это очень важно. Это надо иметь все-таки надежду, крепкую надежду, настоящую надежду, чтобы надеяться на того, кто с тобой судится. Но он знал, что Господь милостив. Вы помните второе событие после исчисления, которое делал из гордости, нарушил закон, как надо было исчислять, там не вносили плату, он не кончил исчисление. И Священное Писание говорит, что гнев Божий был на него за это. И когда Господь ему предложил выбрать, он выбрал наказание. Вы помните, вот я тебе предлагаю два наказания, выбирай. Знаете, что он сделал? Он отказался, чтобы люди его судили. Он сказал: лучше я попаду в руки Господа, потому что велико его милосердие, только бы мне в руки человеческие не упасть. А вы знаете, что когда Бог судится, то нигде не спрячешься. Если это болезни, никакие врачи не помогут, никакие молитвы не помогут, или помазание не действует, ничего не действует. Абсолютно ничего не действенно. И вот в это время Давид возлагает надежду на Господа. Говорит: все равно, пусть лучше Господь меня накажет, только чтобы меня руки человеческие не касались, потому что у Господа великое милосердие. Поэтому я сегодня обращаю особое внимание, чтобы иметь надежду на Господа в день бедствия. Вы знаете, это не только библейские примеры, есть жизненные примеры. Когда действительно надежда в день бедствия не постыжала. И при том в той ситуации, когда человек сам был виноват. А я за одного человека очень хорошо знал. Я его не буду называть по имени. Но я саму ситуацию расскажу. Потому что я довольно подробно знаю, что происходило. Этот человек жил в деревне. Жена там была, дети были. И имел связь с городом, с нашим, с Барановичами. Я говорю конкретные вещи. Ну и решил свое время, покаялся, все. Раньше был неверующим. Покаялся. Господь благословил его. И решил он строить дом здесь, в Барановичах. И прежде всего решил, что строить? Времянку построить. Она даже стояла, старые люди поймут, о ком я веду речь, по улице Парковой. Есть такая улица, там была его времянка. И когда он начинал строить, Господь ему сказал пророчески, не строй, потому что жить в нем не будешь. Но вы знаете, когда такое трудное положение на деревне, а в городе все-таки в некоторой мере оно было легче, хотя и здесь не сладко было, ну и как естественное устремление человека, отца, ну, какое-то облегчение для семьи сделать. И он решил сам про себя, кто его знает, кто это говорил. Знаете, когда мы не хотим слушать Бога, то мы всегда очень быстро убедим себя в том, что можно и посомневаться в чем. Сегодня пророки очень много ошибок делают, это все на своем месте. Очень много. Не просто много, а много. Но в данном случае там не было ошибки. Это Бог говорил. А вы знаете, мы такие люди, что мы очень быстро себя можем убедить. Я помню, когда-то вам пример рассказывал, когда в одном месте Господь хотел говорить пророчески, я за короткое мгновение убедил себя, что-то от меня пришло, и не пустил этого слова. И когда я приехал туда, значит, ну не на квартиру, а на место, где я приехал, остановился, чтобы в церковь пойти, в другую. И открываю двери, а сестра в трубе заболела и не пошла в собрание. И спрашивает, Коля, говорит, ты говорил сегодня проповедь о самарянке у колодца? Говорю, да, потому что я правду кончал, я говорил на эту тему. И говорит, потом, говорит, однажды, но если бы Бог эту не открыл, я голову ложил бы на колодку, что именно причина была одна, я просто сомневался, от Бога или нет. Вы знаете, как можем убеждать себя? За короткое время, это были мгновения времени. Вот я вот так стоял, говорил, и вдруг отнимается все. Я знал этот знак, что сейчас будет слово идти. И я тут же затем мгновение, никто даже не заметил. Посмотрите, сколько надо человеку при нежелании принять слово, убедить себя, что это было не от Бога, или другие причины найти. И после сам верит, что это так, а в самом деле это не так. И вот когда ему было такое слово, то он сказал, кто его знает от кого-то, может, это от человека было. И он все-таки стал строить и построил эту времянку. Построил эту времянку, то в деревне живет, то сюда придет. И вот пришло такое время, значит, он решил, ну как, надо, чтобы кто-то наблюдал за ней здесь, в городе, то что, ну бросить так и уйти. Ну, знаете, что человек хочет, чтобы кто-то жил. И он, значит, решает, ну, кого? Сестру свою пропишу. Она ходит по квартирам, будет место, чтобы жить, и будет, значит, дом досматривать, покуда что-то будет дальше строиться, и все будет нормально. Он так и сделал. Он уже не просил у Бога, надо ли, не надо ли. Ну, знаете что, а что тут сомневаться? Лучше своему доверить. И, значит, ложится он спать, встал на колени, поблагодарил Бога, что он это все устроил, прописал, и говорит, сразу снится ему сон. Значит, большой стол, сидит перед ним Иуда с кошельком и пересчитывает деньги. Я говорю, такая атмосфера духовная, ну, это ужас напал. Господи, в чем дело? Что такое происходит? Прошло короткое время. Вот он, значит, Пойдет в город, и два дня нету. Его ждут там в деревне, а его нету. Потом приходит. Ну где ж ты был два дня? Говорит, НКВД забрал. Что-то у меня спрашивают. Я говорю, не понимаю, откуда. Ну взяли, ну куда ж вырвешься? Никуда не вырвешься. Потом второй раз, и третий раз, и четвертый. И никак не может, потом нашу вызывают, предъявляют обвинение, что ты был бандитом такой, в таком-то году. Потом ты в Колдычеве людей расстреливал. Вы знаете, во время Сталина такое обвинение, это расстрельная статья. Потом однажды, что, кто вам такое говорит? Кто? Ну кто вам такие вещи говорит? Вы знаете, что? Это тяжелое время. Но ты еще не финал. Кто? Отказываются, не называют кто. Потом, когда им такие серьезные обвинения стали предъявлять, что был, говорит, катом в Колдычеве, людей расстреливал, говорит, ну дайте мне, кто это делает. Мне говорят, хорошо, мы тебе покажем, иди сюда. Открывает дверь, а там его родная сестра младшая сидит, которую он прописал. У него, как говорят, и челюсть отвисла. Вы знаете, сегодня же получить квартиру, люди на разные махинации идут. И в то время было такое же трудное время, когда люди хотели иметь какую-то крышу над головой. И вы знаете, что? Его судили. Судили закрытым судом. Судили где-то 9 человек. Вызывали, значит, тех узников, которые были в концлагере в Колдычеве. Брат, кто, которые знали все. Некоторые из охранников, которые там были, наверное, из тюрьмы вызывали или как, я уже не знаю. Брат, вы его знаете? Говорит, нет. А ты их кого-нибудь знаешь? Говорит, нет. Говорит, ну правильно. Говорит, его ты не можешь знать, и они не могут знать. Но обвинения-то существуют. И знаете, когда пришло вот это время, ему предлагают, а он человек необразованный. Это не то, что, допустим, юридическое образование. И как мы сегодня, хоть мы не юристы, но все-таки что-то есть за плечами. Там было совсем другое время. Он говорит, адвоката тебе. Говорит, нет, я адвоката брать не буду. Я надеюсь на Бога, заявляет. Я надеюсь на Бога, говорит, никакого адвоката я брать не буду. И вы знаете, что когда его судили, то Бог настолько дал мудрость, он просто, ну, как человек, я не знаю, как самого высокого образования. Он привел все свидетельства. Она свидетельствует, что он был бандитом. Он ставит время. Ей было 4 года, ему 18. Говорит, смотри, ну, может ли, говорит, сестренка в 4 года знать, чем брат занимается в 18? Откуда она может знать? И, конечно, его счастье было в том, нигде не могли ничего сделать эти 9 человек. НКВД, закрытый суд, вы знаете, что там. И, конечно, его счастье было в том, что когда его обвиняли, то он долгое время жил здесь, в городе, и через 2 дома от него жил судья, который его судил. И когда она стала обвинять, сестра уже в глаза тогда говорит, замолчи, я жил от него через 2 дома в это время и знаю, чем он занимался. Я нисколько не сомневаюсь, что в то время им было, наверное, трудно было надеяться на Бога, потому что сам это все устроил для себя. Но с другой стороны, при надежде на Господа в день бедствия Господь делает все так, что никто так не может делать, как Он делает. За что, конечно, мы и сегодня благодарим Бога. И, конечно, ему сказали так, если ты хочешь жить, то больше сюда не появляйся в этот дом. Иначе, говорит, приедут, заберут ночью, и не будешь знать, и никто не будет знать, куда ты делся. Есть у тебя жена и дети там, едь и живи там. Что он, конечно, и сделал. Но я думаю, что такие вот ситуации, они не очень часто повторяются, но, тем не менее, не исключено, что кто-то однажды будет переживать нечто подобное. И враг будет напоминать о том, ты сам это сделал, это твоя вина. Но счастливый тот человек, который в это трудное время сумеет возложить надежду на Господа, который никогда не подводит, за что славу и благодарение. Ты надежда моя в день бедствия. А почему я так проповедую? Я всегда беру Библию, а потом беру то, что происходит в жизни, чтобы показать, что Бог не изменяется. Он тот же самый. И Библия, пусть она древняя книга, но она и самая современная, потому что нигде нет таких советов, как здесь. Нигде нет в действительности такого попечения, которое Священное Писание о нас прикладывает. Учит, наставляет, вразумляет. Поэтому я хотел бы, чтобы мы именно имели надежду на Господа. И не страшились Бога, когда Он начинает судиться. То ли с нами, то ли с этим миром. Я, наверное, не согрешу, если еще раз напомню, вот эту катастрофу или этот буран, который проходил над нашей Белоруссией. Это было время, когда я жил в Несвеже. Вы знаете, до сегодняшнего дня эти завалы разгребают в лесу. Вы, наверное, едете, видите, вот такие вот сосны в дугу согнутые и не расправляются. Их просто надо вырубать, их надо вырезать. И помните, я вам рассказывал, когда пришел этот буран сильный, то мы даже свою теплицу не успели закрыть. Она была открыта с обеих сторон. Я как поглядел в окно, мне стало страшно. Не помню, что там, щелива или что-то вот такой толщины. Она согнулась в дугу от этого ветра. Я не видел никогда, я не знаю, как она только не сломалась. Обычно ломаются. А то несколько дней постояла, после выпрямилась, и опять она стала расти. Но что было интересно, правда, через два дома от нас сорвало крышу с блоками и бросило на автомобиль. Автомобиль разбило в соседке. На моих глазах, я смотрю в окно, поднимает теплицу так за четыре угла, и как дало в землю, и одни щепки остались. А у нас даже ни один помидор не слетел, открытые двери не хлопали. Конечно, если бы даже эта теплица, она и была, ну что, ну тут теплица, ну что там, ну подумаешь. Это ж не то, что дом разваленный или что там, но даже не в этом дело. И когда делали съемку с самолета вот этого пораженного участка, где этот буран шел, тоже интересно было. Говорит, сплошной буралом полоса, потом перед городом рассоединяется на два рукава, охватывает город, щадит город, потом на другой стороне города смыкается вместе, и потом опять пошел крушить. И дубы там ломал, и все ломал, что надо. Видите, что Бог управляет всем этим? Ну, правда, провода порвали, некоторые тополя попереламывал. Но представьте себе, вот такая вот мощная сила обрушилась. Да, неизвестно, что там было бы. Там порвали бы еще. Но мы сегодня благодарим Бога, что за всеми этими стихиями стоит Бог. И если Он скажет «нет», ничего не будет. Скажет «сделай», никуда не спрячешься. Вот потому что так важно. И в сегодняшний день, уже в 21 веке, так хочется сказать, в 20-м, оказывается, мы люди очень необыкновенные. Жили в прошлом тысячелетии, и наш, не в столетии, а в тысячелетии. Застало нас такое время. Хотя, по сути дела, еще по Божьему исчислению, то еще нет тех 2000. Но по-нашему, да, это все так идет. Но не вот, я уже на эту тему говорить не буду на сегодняшний день. Но я хочу одного, когда мы говорим о надежде. Она для души якорь безопасный и крепкий. И мы спасены в надежде. То именно и в той надежде, когда будет бедствие. Господи, не будь страшен для меня. Пусть Господь нам поможет, чтобы в действительности мы и в день бедствия имели надежду на Господа. Следующая надежда, которую я буду читать, в книге Псалмов написано. 9 Псалом, 16-19 стихи. «Обрушились народы в яму, которую выкопали, в сети, которую скрыли они, запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который он совершил». Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы, забывающие Бога. Ибо не навсегда забыт будет нищий, и надежда бедных не до конца погибнет. Есть еще надежда бедных. Есть надежда у богатых. Вообще-то и богатые, и бедные. Они должны иметь надежду на Бога. Иначе это уже будет ненадежно. Я еще буду говорить на тему отрицательной надежды. На что люди надеются, но то надежда их обманет. Но пока что я веду речь о той положительной надежде. И есть надежда для бедных. И здесь как раз подмечено, что очень часто эти люди терпят неудобства, терпят лишения от того, что кто-то кого-то копает яму, а Бог начинает судиться. Вы знаете, это всегда нас касается. Как бы мы ни говорили, если Бог начал судиться с Белоруссией, не с нами лично, мы верующие люди, Он с нами не будет судиться, если мы не грешим. Но то как вы не говорите, это коснется? Хотя будешь видеть суды, и это отражается на сердце человека. И думаешь, ну кто его знает? Вроде бы все хорошо, а вдруг и у меня что-то не то. И, конечно, мы благодарны Богу, что во всякое время мы можем иметь надежду на Бога. И вот здесь Господь напоминает, надежда бедных не до конца погибнет. Я не имею в виду бедных, которые бедны авторитетом или бедны еще чем-то. Я просто имею в виду бедны в нашем таком простом понимании бедны. Есть люди богатые, и есть люди и бедные. И вы знаете, что есть и бедные люди, они Богу очень нужны, эти люди бедные. Я когда-нибудь эту тему затрону, почему вы часто бываете бедными. Я не имею в виду бедные, когда он не хочет работать. Я в прошлый раз повторял это. Это результат его поведения. Но есть люди, которые искренние, которые все отдают для Бога, но они остаются бедными. Я когда-нибудь эту тему буду раскрывать. Она очень важная, чтобы у кого-то, так сказать, появилось желание жить, и чтобы очень ценные люди у Бога. Но сегодня я хочу прочитать одно место Писания, которое подтверждает, что надежда бедных не до конца погибнет. Если Бог что-то допускает, Он допускает для того, чтобы что-то вырастить в нас, чтобы что-то раскрыть нам для нас. Четвертая книга Царств, 4 глава, 1-7 стихи. Одна из жен пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер. А ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел Заимодавец взять обоих детей моих в рабы себе». И сказал Елисей: «Что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди попроси сосудов на стороне. У всех соседей твоих сосудов порожних набери немало». Вы это местописание знаете? Но оно говорит о бедной. Вот почему я его читаю. «И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды, а полные отставляй». И пошла от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет больше сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божию. Он сказал: «Пойди продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить сыновьями твоими». Это пример бедной женщины. У нее были аргументы свои, что муж был, служил Богу. Но вы знаете, не всегда те люди, которые служат Богу, не всегда не имеют достаток. Но как раз в жизни тех людей, которые терпят проблемы, очень часто совершаются чудеса Божьи. В доме того человека, о котором Библия говорит, был богач, у которого там Лазарь лежал под забором, ему чудеса нужны были. Он все имел. У него проблем никаких не было. Да он и Богу-то не молился никогда. Библия не говорит об этом. А вот человек, который имеет проблемы, иногда они бывают очень сильные, часто на уровне человеческом, их решить нельзя. И Бог допускает часто людям сделать все возможное, чтобы все остальные увидели, что это верх, который для людей доступен. Больше уже они не могут ничего сделать. И вот тогда, когда такая была сложная ситуация, Бог тогда являет славу свою и являет силу свою. Вот тоже было с этой женщиной-вдовой. Муж умер, и мало того, что муж умер, он был должник. И несмотря на то, что эта женщина была вдовой, и этот взаимодавец должен был подумать, он был из народа Божия, он бы мог сделать какую-то скидку, он никакой скидки делать не хотел. Он пришел, рассчитываясь с долгами. Она не могла. И он без всякого сожаления забирает сыновей в рабы. Представь себе ее ситуацию. Представь себе, что она могла думать. И вы знаете, куда она пошла? Она пошла к пророку. Она надеялась, что от него она получит совет, как от Господа, что ей делать. Она пришла с плачем. Знаете что? Надежда все время уменьшалась. И я думаю, я не буду фантазировать, я не привык это делать, но, наверное, она просила, что не забирай. Это у меня последняя надежда. У меня больше никого нету. И по его поведению, от того, что он сопротивлялся этой просьбе, у него надежда исчезала. И уже все исчезло. На милосердие человеческое, на справедливость. На все исчезла надежда. И больше надежды не было ни на что. Аргументов никаких, надо отдавать долг. И тогда она идет к Елисею, который имел связь с Господом. Вот такое и такое дело. Не думаю, хотя Библия здесь об этом не говорит, что Елисей просто от себя такие решения принимал. Он сразу принял этот совет Божий без всяких разговоров. Говорит, сделай, Бог, что я тебе скажу. У Бога всегда есть выход. У Бога всегда есть выход. У Него всегда есть меры, которые можно принять. У Него всегда есть план, который Он приводит в жизнь и который приносит благо для людей, которые Ему подчиняются. Что у тебя есть? Говорит, немножечко масла в сосуде. Но здесь надо было верить. Говорит, иди набери много сосудов на стороне посторонних. И будешь наливаться в того сосуда, в котором совсем мало масла. Если бы он, допустим, бочку, как у нас бензин возит, привез. Но тут можно было бы, ну знаете что. Это все естественно. Но набери пустых сосудов и наливай из того сосуда, где немножечко есть. Это надо было подчиниться и поверить. Это надо было иметь надежду на Господа. И вы знаете что? Вот эта надежда, вот этой бедной вдовы, и ее вера, она ее не постыдила. Когда она стала наливать, то масло не становилось больше в этом сосуде, с которого она наливала, но его не становилось и меньше. Все было столько же. И наполнил все пустые сосуды. И только тогда, когда она сказала, или ей заявили, что нет больше пустых сосудов, только тогда остановилось масло. Бог чудес очень часто проявляет свою силу и власть для бедных. Для тех, которые нуждаются в этом. Для тех, которые доверяются Ему. Я, допустим, не один раз проводил этот пример. Сегодня еще раз его приведу. Этой сестры уже нету. Ее родственники только живы. Они живут в Лунинце. Нечто похожее было. Когда к ней на зиму, пережить зиму, пришла женщина с несколькими детьми. А у нее самой было немало детей на то время. И этот год был довольно неурожайный. И когда они эту картофель собрали и засыпали в погреб, то по расчетам оказывалось, проголодь самим надо кушать. И кто знает, останется ли на посадку. А тут еще несколько ртов. И когда она стала молиться, Господи, что делать? Господь говорит, прими ее. Потому что это мой путь. Кстати, эта женщина и ее дети сегодня верующие все. Они сегодня еще живут. Они верующие все. Но одно дело принять, а другое дело чем кормить, когда на свою семью проголодь. А чем кормить еще почти столько же? Трое вроде еще пришло. И она сама рассказывала. Она решила так, принять, ну, условия некоторые для нее, значит, поставила, когда она ее примет, при каких условиях. Она была вынуждена их принять, эти условия. И она говорит, я решила так, все равно нечего тут экономить. Будем есть столько, сколько надо. Но сама всю зиму не ходила за картофелем. Они наберут сколько надо, покушают, посылала детей. А потом пришла весна. Ну, надо все-таки открывать, потому что надо садить. Весна пришла. И когда она пришла и открыла свой погреб, то там было столько, сколько было в начале. Полный погреб. И они кушали эту картофель до самой новой картошки. Надежда бедных не до конца погибнет, если они выполняют волю Божию. И поэтому я просто еще раз обращаю на это внимание. И очень часто, что Господь как раз-то имеет дело с бедными, потому что у них более расплавленное сердце. Они более понимают нужду. Они более понимают и чувствуют атмосферу духовную. Я читаю вам еще одно место Писания. Слушайте, кому еще раз Илья был послан? Я хочу, чтобы вы сегодня запомнили, что надежда бедных не до конца погибнет, так написано. Потому что за надеждой стоит Бог, который никогда не бывает бедным. У него все есть. Но есть одно но. Ему нужны бедные люди. –